«Итак, опять брюнетка», — думала я, наконец-то попрощавшись с Гариком и откладывая трубку, от которой уже горело ухо. «Такие продолжительные разговоры не для меня. Мне тут же пришла на ум одна одноклассница, которая часами умудрялась болтать по телефону с подругами и женихами, за что постоянно получала взбучки от своего отца». «Ты без малого час говорила по телефону», — заглянул ко мне в комнату Сергей. «Идем, я сварил кофе». «Хозяюшка ты моя», — мысленно похвалила я своего синеглазого бизнесмена, хотя внешне не проявляла признаков восторга, чтобы не баловать. Кроме кофе, мой домашний шеф-повар буквально из ничего приготовил необыкновенно красивые крошечные канапе. «Боже мой, какой талант пропадает», — восхитилась я опять же про себя. На его фоне я совершенная бездарность, в плане кухни, конечно. Мне стало так обидно за себя, что я решила непременно сварганить что-нибудь этакое, как только немного освобожусь. Беспалов не был телепатом и прочитать мои мысли не мог, поэтому, по моему задумчивому виду, он заключил, что я обмозговываю какие-то новые обстоятельства его дела, которые мне сообщили по мобильнику. «Что нового?» Так и не дождавшись, что я начну рассказывать сама, спросил Сергей. «Нового, собственно, ничего. Звонил один друг из милиции и сообщил, что убили торгаша, который продал ту самую бомбу. Мы это уже и без него знаем», — разочарованно протянул Беспалов. «Конечно. Только он-то не знал, что мы знаем. Вот и позвонил», — заступилась я за Гарика. «Милиция всегда обо всем узнает в последнюю очередь», — бизнесмен попытался сорвать свою досаду на правоохранительных органах. «А ты думаешь, им легко работать? Повесят на одного оперативника дел 10-15 и хотят, чтобы он их все раскрыл, причем одновременно. Это тебе не кино, где в течение фильма за одним преступником весь отдел гоняется. А критиковать-то, конечно, проще всего». «Да я так просто сказал», — начал оправдываться Беспалов, — «без задней мысли. Просто хочется, чтобы скорее нашли того, кто взорвал Пашку. Надо же действовать, а я сижу тут, сложа руки. Тань, может, и для меня какая-нибудь работа найдется?» «Сергей, только не начинай, пожалуйста, все сначала. Твоя главная работа сейчас — выжить, а это возможно только при условии, что все будут считать тебя погибшим. Давай попробуем изменить мне внешность», — робко предложил жаждущий свободы затворник. «Вот-вот, придумал. Мы с тобой не в игрушки играем. Хочешь, чтобы из-за нашего легкомыслия еще кто-нибудь погиб?» «Конечно, нет. Тогда сиди и не высовывайся. Думаю, твое заточение не будет слишком долгим. А что, если ты ошибаешься, и убийца так и не проявит себя? Прикажешь мне всю жизнь здесь прятаться?» «Поверь мне, убийца непременно объявится. И очень скоро», — произнесла я таким уверенным тоном, что чуть сама себе не поверила. «Твой друг из милиции случайно не сказал, кого они подозревают в убийствах?» «Совершенно случайно сказал. Он считает, что это дело рук мафии, а если выражаться точнее, группировки Толяна Пресса. Ты по этому поводу что думаешь? У тебя с ним не было конфликтов?» «Господи, какая глупость! Не было у нас никаких конфликтов. Мы, что называется, взаимовыгодно сотрудничали. У Толика не было ни малейших оснований убирать меня. Ты уверен?» «Нет ни тени сомнения». Я подумала, что на его месте не стало бы так безоговорочно верить в невиновность криминального авторитета. Но и мне участие Толика, пусть даже косвенное, в этих двух убийствах казалось маловероятным, не говоря уже о совершенно бредовых первых покушениях на жизнь Беспалова. Попытаться убить человека, вызвав у него сильнейшую аллергическую реакцию. Каково? До этого надо додуматься. Такая идея не может, пожалуй, прийти в голову обыкновенному бандюку. Да и в дом, в кухню вхожи только свои. Так что Инна тут вписывается. И еще. Налицо любовь преступника ко всякого рода пищевым добавкам. Уксус в еду, ядовитое лекарство в шампанское. «Я случайно услышал, вы говорили о женщине», — прервал мои размышления Сергей, — «о брюнетке». Гарик сказал, что в последнее время к убитому продавцу бомб зачастила молодая женщина. «Молодая женщина с длинными темными волосами», — угадал Беспалов, и я поняла, к чему он клонит. «Между прочим, в Тарасове можно при желании найти тысячи женщин с длинными темными волосами. Нам не нужны тысячи, нам нужна одна, совершенно определенная, и ты знаешь, кто». Я решила не вступать в бессмысленный спор. Что толку спорить? Нужно действовать. «Я сейчас собираюсь в экономический университет. Попытаюсь найти там друзей Антона. Если повезет, выясню что-нибудь полезное». «Хорошо», — согласился Беспалов, хотя его и не прельщала перспектива опять остаться в одиночестве. «Со стороны, наверное, можно было подумать, что я как бы отпрашиваюсь у него. Ничего подобного. Я просто поставила его в известность, из вежливости». Когда я прибыла в университет, до конца пары оставалось минут 15. Можно было, конечно, дождаться окончания занятий, но тогда я рисковала потерять нужных мне людей, а переносить задуманные расспросы на завтра не входило в мои планы. Для начала необходимо было найти Аню, подругу Инны. Заглянув в расписание, я без труда выяснила, где занималась ее группа, и поднялась на 4-й этаж. Из-за двери интересующей меня аудитории доносился голос лектора. Немало не смущаясь, я приоткрыла дверь и с уверенным видом всунула голову в образовавшуюся щель. Студенты во главе с преподавателем развернулись в мою сторону. Я обвела ряды внимательным взглядом, пока не наткнулась на круглые от удивления глаза Инниной подруги. Это-то мне и было нужно. Ни слова не говоря, оставив всех в полном изумлении, я вернулась в коридор и закрыла за собой дверь, не сомневаясь, что не пройдет минуты, как Анна выйдет ко мне. И я оказалась права. «Неужели нельзя было подождать 10 минут?» — вместо приветствия упрекнула меня девушка. «На носу экзамены, а вы срываете меня с занятий». «Думаю, 10 минут особой роли не сыграют. В конце концов, спишешь у кого-нибудь окончание лекции». Не дала я спровоцировать себя на конфликт. «Ты должна мне показать товарища Антона, про которого говорила в нашу последнюю встречу. Кстати, твоя подруга или Зубов так и не появлялись в университете?» «Нет, Инны точно не было. Я не пропустила ни одной пары, если бы она приходила, я бы ее увидела», — ответила Аня, а потом встревоженно добавила. «У меня какое-то нехорошее предчувствие. По-моему, Инне грозит опасность». «Очень может быть», — не стала я успокаивать свою юную собеседницу. «Вот поэтому я и не могу медлить. Мне срочно нужно переговорить с тем парнем, что знает Антона». «В таком случае лучше спуститься к выходу. Мне кажется, у него сегодня это последняя пара. Надежнее будет ждать его на крыльце». Долго томиться в ожидании нам не пришлось. Как только началась перемена, вся улица перед университетом моментально заполнилась будущими экономистами, а вместе с ними – гамом, смехом и всеми остальными звуками, характерными для молодежи. Анна глазами указала мне на молодых людей, стоящих недалеко от крыльца, и сказала: «Вон он, в джинсах и серой футболке». «Спасибо, Анечка». «Так я пошла?» «Конечно, иди. Еще раз спасибо», — поблагодарила я и вдруг поняла, что забыла, как зовут зубовского однокашника. «Аня!» — окликнула я убегающую студентку. Девушка с недовольным видом вернулась ко мне. «Ну что еще?» — спросила она с раздражением. Я не стала читать ей мораль на тему о том, как следует разговаривать со старшими. Некогда было. «Зовут-то его как?» — спросила я вместо нравоучения. «Андрей. Андрей Овчинников». И не попрощавшись, Анечка развернулась и побежала в корпус. «Фу, какая невоспитанность!» – мысленно возмутилась я и тут же переключила свое внимание на интересующего меня парня. Он курил в компании еще 2 студентов и домой, видимо, не очень торопился. Я спустилась с крыльца, села за руль своей 9-ки и подъехала поближе к этой троице. «Андрей!» – позвала я. У всех 3 лица вытянулись от удивления. Я, даже не пытаясь скрыть своего изумления, уточнил друг Антона. «Ты!» – подтвердила я и скомандовала. «Садись в машину!» Парень заколебался. «Боишься, что ли?» – поддела я его на крючок, зная, что такие вопросы безотказно срабатывают в беседах с мальчишками. «Еще чего!» – огрызнулся Андрей совсем по-детски. Ему, впрочем, как и любому представителю сильного пола, независимо от возраста, не хотелось выглядеть в глазах окружающих трусом. Он решительно обошел машину и уселся рядом со мной на переднее сиденье. Я завела машину и тронулась с места. Андрей, как бы ища поддержки, оглянулся на друзей. Я из любопытства тоже посмотрела на них в зеркало заднего вида. С еще больше вытянутыми лицами они выглядели совершенно растерянными. «Где живешь?» – спросила я у своего сбитого с толку попутчика. «На Лермонтова, дом 12», – послушно ответил он. «Хорошо, сейчас я тебя отвезу домой, а ты мне по дороге расскажешь все, что знаешь про своего друга Антона Зубова». «Про Антоху? Да что про него рассказывать?» «Я же сказала, все». «Ты, например, не знаешь, где он сейчас может быть?» «Не знаю. Он уже несколько дней как потерялся». «Ладно, допустим. Тогда расскажи мне что-нибудь про его подружку». «Про Инну, что ли?» «А что, были другие?» «Да, была одна женщина лет 30. Я ее не видел, но Антоха говорил, что она даст фору любой молодой тёлке». И он с интересом посмотрел на меня, видимо, подозревая, что я могу оказаться той женщиной. «Это не я», — расставила я точки над «и». «А вам он зачем нужен?» – поинтересовался любознательный студент. «Много будешь знать, скоро состаришься», – процитировала я известную поговорку. «Что дальше было с этой женщиной?» «Ничего не было». Андрей отмахнулся, обиженный моим недоверием. «А все-таки?» «До постели у них дело не дошло», – сообщил мне друг Зубова. Это, конечно же, было для него самым главным. С его точки зрения, раз не было секса, значит, и ничего не было. Не помню, то ли она его бросила, то ли еще что-то, но он стал встречаться с Инкой. Про то, как он с Беспаловой кувыркается, рассказывать? «Нет-нет, спасибо», – поспешно остановила я его. «Про это слушать у меня не было ни малейшего желания, тем более, что я практически все видела собственными глазами». «Расскажи лучше, где Антон берет героин?» – резко перевела я разговор на интересующую меня тему. Андрей насупленно замолчал. «Ну вот, не хватало только, чтобы он заортачился». Капризы мальчишки не входили в мои планы. Я демонстративно достала из стоявшей между сиденьями сумочки пистолет и положила его себе на колени. «Я тебя слушаю», — поторопила я попутчика. Теперь он молчал с видом героя-партизана, которого пытают безжалостные фашисты. Как ему не хочется выдавать товарища? Или, может, у него у самого рыльце в пушку? «А ну, говори быстро, или я пойду к твоим родителям и все им расскажу», — блефанула я и попала в точку. «Вы из милиции?» Дрожащим от волнения голосом спросил Андрей. «Нет, расслабься. Я знаю, что Антон брал героин у барыги, который живет в его доме». Попутчик кивнул в знак согласия. «Как ты думаешь, где он еще может достать порошок?» «Достать-то можно, только Антоха не будет этого делать. Он ужасно боится, что подсунут чернуху. У него на этом пунктик, поэтому берет всегда у одного и того же. А если ломка?» «Ну, так есть же барыга». «Иди покупай, и ломки не будет». «А если барыгу возьмут?» «Вот когда возьмут, тогда и будет волноваться. А сейчас причин для паники нет». Довольная результатом нашей беседы, я высадила Андрея у его дома, строго-настрого приказав завязать с наркотиками. Обещала приехать и проверить. Жаль парня, пропадет ведь.